Я буду выступать. Обязательно посмотрю, дорогой. Через 5 минут после того, как положила трубку, Дженнифер уже спала. Утром Дженнифер позвонила Синтии и сказала, что в офисе сегодня не будет. Она почти беспрерывно спала, но все же, проснувшись, чувствовала себя по-прежнему плохо. Попыталась позавтракать, но не смогла заставить себя проглотить ни кусочка, хотя за последние 3 дня почти ничего не ела. С замиранием сердца Дженнифер раздумывала о причине своей болезни. Прежде всего, конечно, это мог быть рак. Она прощупывала груди, но не могла найти никаких уплотнений. Рак, впрочем, мог поразить другие органы. Может быть, она подхватила какой-нибудь вирус, но тогда доктор быстро смог бы определить его. Дженнифер чувствовала беспомощность. У нее всегда было отличное здоровье, а сейчас казалось, что тело изменило ей. Она выздоровеет, конечно, выздоровеет. Новая волна тошноты охватила ее. В 11 часов утра из Монте-Карло позвонили от доктора Андре Монто. «Подождите минутку», — сказал женский голос. «Я сейчас соединю вас с доктором». Казалось, минута растянулась в десятилетие. Дженнифер, не в силах перенести ожидание, со всей силы сжимала телефонную трубку. Наконец послышался голос доктора Монто. «Как вы себя чувствуете?» «Так же», — нервно ответила Дженнифер. «Результаты исследований готовы?» «Да, хорошие новости», — сказал Монто. «Это не бубонная чума». Дженнифер не могла больше терпеть. «Что это? Что со мной происходит?» «У вас будет ребенок, миссис Паркер». Дженнифер ошеломленно смотрела на телефонную трубку. Собравшись с силами, спросила. «Вы уверены?» «В этом я никогда не ошибаюсь. Это ваш первый ребенок?» «Да». «Вам надо как можно скорее сходить к акушеру. Судя по ранним симптомам, вас ожидают трудности в дальнейшем». «Схожу», — ответила Дженнифер. «Спасибо, доктор Монто». Она положила трубку. В голове был беспорядок. Она даже не знала, когда это должно произойти. У нее будет ребенок от Адама. Неожиданно Дженнифер почувствовала себя счастливой, как будто сделала кому-то ценный подарок. Скоро выборы. Она и Адам могут пожениться сразу после них. Дженнифер была уверена, что у нее будет мальчик. И очень захотелось сказать об этом Адаму. Дженнифер набрала номер его офиса. «Мистера Уорнера нет», — сказала секретарь. «Попробуйте позвонить ему домой». Дженнифер не любила звонить Адаму домой, но новость буквально распирала ее. Трубку подняла Мэри. «Прошу прощения, что беспокою вас», — сказала Дженнифер. «Мне очень срочно надо поговорить с Адамом. Это Дженнифер Паркер». «Очень хорошо, что вы позвонили», — сказала Мэри. Теплота ее голоса немного успокоила. «Адам на встрече с избирателями, но он вернется вечером. Почему бы вам не приехать к нам? Мы могли бы вместе поужинать, скажем, в 7 часов». Дженнифер помедлила. «Хорошо, Большое спасибо.